Поставили ее сюда, потом этим смотрят, там туман такой увеличивает, там видно, какие там бактерии или нету ничего. Если колодецкая, то это почти плохо, если большая, то это хорошо. Мама мне рассказывала, что в человеке есть много железа. Ему прямо по грудь, взрослому человеке. Железо есть в яблоке, в морковке. Да я когда пью морковный сок, то я там всегда вижу, и там написано с железом. Железо не кушает, зубы-то сломаются. Поняла, что низкий гемоглобин – это недостаток железа в организме. Ну, вовсе нет. На самом деле гемоглобин – это особый белок, который находится внутри красных кровяных клеток, эритроцитов. Главная особенность гемоглобина состоит в том, что он может присоединять к себе кислород или углекислый газ. И таким образом именно гемоглобин и эритроциты, они транспортируют по организму кислород, перемещают его от легких к тканям, в тканях забирают углекислоту и несут ее в легкие. Таким образом, если низкий гемоглобин, то тканям не хватает кислорода. И ситуация, когда гемоглобин низкий, когда количество эритроцитов низкое, вот такая ситуация называется словом анемия. Анемии бывает много. Вот самая знакомая всем анемия, это анемия, связанная с кровопотерей. Ну, например, возникла какая-то травма, да, и у нас потеря крови. Поэтому анемия вследствие кровопотери бывает острая, например, во время травмы, или хроническая, например, месячные обильные и частые, или частые носовые кровотечения. Кроме этого, анемия может быть связана с тем, что организм, наш костный мозг, не может синтезировать нормальные эритроциты. А для синтеза эритроцитов костному мозгу нужны определенные витамины и железо. Вот если не хватает железа, тогда не вырабатывается достаточное количество гемоглобина, и такая анемия называется железодефицитной. Вот еще один вариант анемии, который связан с тем, что под действием каких-то факторов, ядов, токсинов, разрушаются эритроциты. Такая анемия называется гемолитической. Но самой частой анемией, и об этом сказали наши эксперты, является именно железодефицитная анемия. Поэтому, если уж задают доктору какие-то вопросы про гемоглобин во время приема, то сплошь и рядом приходится разговаривать именно о железодефицитной анемии. А вот к вам приходила Маша Манюк с дочкой. Вот о железе и об анемии мы с ней как раз и разговаривали. После того, как у Маши Манюк и Юрия Громницкого родилась дочь София, естественно, самый популярный журналистский вопрос, учитывая прошлую и теперешнюю профессию мамы, звучал как: «Отдадите ли вы дочь в модельный бизнес?» На что мама терпеливо отвечала, что решать будет сама София Юрьевна. Ноги у нее длинные, уже видно. Оберегать от модельного бизнеса я ее не буду, но расскажу о нем все, что знаю. О том, какой это тяжкий и часто неблагодарный труд, а недоедание и нарушение режима об уже ставшей печально известной в последнее время анорексии и известной издавна всем манекенщицам Анны Нии, о которой, кстати, совсем недавно мы говорили с доктором Комаровским. У вас во время беременности были какие-то проблемы с гемоглобином? У меня был низкий гемоглобин, и мне старались его из раза в раз поднять. И вот. Чем же, как это делали? Расскажите. А мне прописывали... орехи, по-моему, с медом или с чем-то, какие-то продукты, мясо, по-моему, какие-то, я даже сейчас, ну, то есть мне говорили, что мне нужно хорошо кушать. Ну, на самом деле, я ничего не имею против, за счет того, что вы хорошо кушали, ну, у вас же с этим проблемы с хорошо кушать. Ну, у меня проблем нет, но у моделей проблемы есть. Ага, понятно. Нет, я объясню. Просто на самом деле, действительно, это... очень важный факт, с учетом того, что вам 6 месяцев, я объясню. Дело в том, что вы, наверное, как любая женщина об этом слышали, что для того, чтобы гемоглобин вообще в организме был, необходимо железо. Да, да, это об я этом знаю. Слышали все. Да? То есть, собственно говоря, понятно, что есть продукты там богатые железом, да, есть продукты, где железа мало. Да. Но вот молоко, любое молоко, будь то женское, будь то коровье молоко, это продукт, в котором железа очень мало. Очень мало. Понятно. Правда, у женского молока есть особенность такая, что в нем есть особый белок, его называют лактоферин. Это белок, который помогает железу усваиваться. Вот особенность. То есть даже вот если вы едите мясо, то из того количества железа, которое есть в мясе, может усвоиться в лучшем случае 20%. В лучшем случае. А вот из женского молока усваивается 60%. Надо же. Вот, так, вот такая особенность. Поэтому, конечно, если сравнивать количество железа в молочной смеси и количество железа в молоке, то в молочной смеси железо намного больше. Вот оттуда оно хуже усваивается. Вот понятно. Такой интересный момент. Но тем не менее, даже если у вашего ребенка железо прекрасно усваивается, а у вас в молоке железа очень много, все равно железа не хватает. Вот удивительно. Где же его брать? Ну, а вот оказывается, за вас природа уже позаботилась. Оказывается, когда ребенок еще не родился, он делает запасы железа, будучи плодом. То есть вот когда у вас низкий гемоглобин, то это потому, что плод делает запасы железа, чтобы выжить, пока вы его будете молоком кормить. Представляете, как интересно, да? Но это как раз говорит о том, что беременная женщина обязана создать все условия, чтобы ребенок мог эти запасы сделать, осуществить. То есть нельзя во время беременности там, не есть мясо. То есть надо есть железосодержащие продукты. Тем не менее, если в семье вегетарианцев, мы ничего не имеем против вегетарианства, но если в семье вегетарианцев принято решение о размножении, то в процессе беременности есть дополнительно препараты железа, которые надо обязательно. И вот на самом деле совсем не всегда, когда женщина беременна и у нее низкий гемоглобин, надо решать проблему исключительно едой. То есть иногда... А как же еще можно решать? Ну, проблему можно решать препаратами железа, да. Это зависит от того, что реально в вашем организме происходит. У вас только низкий гемоглобин или у вас нет запасов железа. Вот на самом деле есть специальные анализы. То есть, есть особый белок такой, называется словом ферритин. Это белок, в котором запасы железа в организме. И вот определяют уровень вот этого самого ферритина. К сожалению, просто у нас об этом очень редко думают. Ну, низкий гемоглобин. Я вообще даже не слышала, Ну, может, быть, сейчас там куча терапевтов об этом услышит. Оказывается, что современные лаборатории, которые есть в любом областном центре, могут определить уровень вот этого самого ферритина. И он ответит на вопрос. У вас низкий гемоглобин и запасы железа в организме уже кончились? Или просто он низкий, но запасы есть. То есть почему это так важно? Если у вас в организме запасы железа кончились, то ребенку неоткуда брать. Понятно. И тогда не получится увеличивать просто мясо, потому что вы не успеете создать запасы. Понятно? Да. Поэтому теоретически, когда у мамы беременной, у будущей мамы в беременном состоянии гемоглобин низкий, то желательно провести это исследование. Если вот этот ферритин нормальный, то значит запасы еще есть, и ребенок будет брать оттуда. Понятно? А если он низкий, тогда... Так вот, суть. Оказывается, ваша девушка накопила, мы надеемся, что накопила, хотя уверенности в этом у нас нет, потому что мы не знаем, как там у вас происходило, и вы лекарства не пили, вас откармливали только. Да? Да. Так вот, девушка ваша до рождения накапливает железо, и вот тут самое интересное. Вот этих запасов железа, что она накопила, хватает на 5-6 месяцев. Понятно. Да. Вам сейчас сколько? 6,5. И вот смотрите, какую мы имеем ситуацию. Во-первых, детеныш, я не могу сказать, что он ярко-розовый. Понятно? Она светлокожая, она бледненькая, понятно? Я не утверждаю, что у нее что-то плохое есть, хотя бы потому, посмотрите на ее ладошки, они у нее ярко-розовые, видите? Да. Вот, можем показать. Да. Видите, какая розовая, да? То есть она на ребенка сильно анемичного не похожа, но то, что она светлокожая и очень высокого уровня гемоглобина у вашего ребенка нет, это я вам гарантирую. Но, тем не менее, мы имеем два очень таких принципиальных момента. Первое. Мы не знаем, успел ли этот ребенок сделать достаточные запасы железа во время беременности. Раз. Мы имеем возраст 6,5 месяцев, возраст, к которому все запасы, те 100% должны закончиться. Понятно, да? Именно поэтому вот вашему ребенку, именно вашему ребенку, с учетом А, бледности и неясности, что было тогда, именно сейчас, надо что сделать? Анализ крови. Определить. Мама, я как мы перепуганы. Да? Вот, все. Почему? Объясняю. Нет, я не перепугана, просто нам прописали. Я думаю, ну я недели через две сделаю. Я сейчас знаете, понимаю, наверное, что мне нужно сделать срочно. То есть вам надо сделать, на самом деле, почему? Потому что тут нет никаких особых проблем. Это проблема, которая достаточно легко решается, но это будет определять и тактику прикорма. Понятно, да, в данной ситуации. И поэтому я вообще как бы искренне всем советую следующее. На самом деле мы, в принципе, не сторонники того, чтобы таскать детей по лабораториям, и когда ребенка ничего не беспокоит, делать или не делать анализ. И это абсолютно правильно. Тем не менее, вот в вашей ситуации мы сейчас обратили внимание на два принципиальных момента. А. Были проблемы с гемоглобином у мамы, что наводит нас на какую-то мысль. Мы имеем однозначно не особого ребенка, там ярко-красного, розового, да? И мы имеем именно вот тот специфический возраст. Поэтому мой совет всем, кто нас слышит. Девочки, если у вас во время беременности был низкий уровень гемоглобина, раз. Или если вы во время беременности не принимали препараты, понятно? Если вы не контролировали железо, вы не знаете, что там вообще было, то 5-6 месяцев – это критический возраст, когда вы обязаны определить ребенку элементарно уровень гемоглобина, то есть сделать обычный клинический анализ крови. Понятно. Опять-таки, мама такого ребенка обязана уже сейчас что-то пить. То есть вы должны пить комплексные витамины, в состав которых входит достаточное количество железа. А у нее не будет аллергии? А чего у нее должна быть аллергия? Не знаю. А какое отношение они имеют к аллергии? Вы как раз вот почему-то вас не волнует, а не, почему вы не спросили вы у меня такое, например, а не будет ли у нее дефицит железа? А не будет ли у нее дефицит йода? А не будет ли у нее дефицит витамина В6? Об этом вы не спросили. Вы спросили, а не будет ли у нее аллергии? Это говорит о том, что ейная мать должна, посоветоваться с докторами, не экономить на качестве, понятно, да, витаминов, которые... обслуживание витаминов. Да, да. И вы должны опять-таки знать, что, как правило, все-таки аллергия у детей, связанная с тем, что ест мама, в большей степени зависит как раз от состояния здоровья мамы. То есть, если мама не переедает... Не, мама не переедает. А вот я как-то вот в этом я вот и не сомневался. Так вот, опять-таки, насколько я уже информирован, у ребенка вашего смешанное вскармливание. То есть, ваш ребенок ест и смесь, и маму. Поэтому вероятность того, что он сможет съесть 2 литра молока, объесться и иметь после этого красные щеки, также крайне невелика. Поэтому вероятность того, что вы с дефицитом каких-то микроэлементов столкнетесь, у вас больше, чем вероятность того, что у вас от мамонтовых витаминок. И вообще, я вам хочу сказать следующее. Очень часто, когда мы вообще обсуждаем тему поедания витаминов или там, микроэлементов родителями во время беременности или там, во время кормления грудью, первое, что всегда слышишь, это очень типично для нас. Это, а как это вот отразится там, на ребенке, что с ним будет? Почему-то женщины не хотят задумываться над тем, даже женщины, которые по профессии модель, понимаете, да? Так вот, они не хотят задуматься тем, что для того, чтобы ребенку было хорошо, так вот, хорошо, прежде всего, должно быть маме. И когда беременная мама или кормящая грудью мама ест витамины или микроэлементы, то думает она не столько о ребенке, сколько о своих венах, своих волосах, своих зубах, своей коже. Понятно? Поэтому думать надо, чтобы ребенок мог и дальше мамой гордиться. Поэтому пусть ест. Все понятно? Да. Все. Хорошо. Спасибо вам большое. На здоровье. Евгений Олегович, а чем опасен низкий гемоглобин? Ну, прежде всего тем, что тканям не хватает кислорода, человек становится вялым, появляется утомляемость, повышается резко заболеваемость вирусными инфекциями. В общем, короче говоря, проблем огромное количество. Ребенок отстает в развитии, ребенок хуже спит. Проблем на самом деле множество. Поэтому при всех вышеописанных симптомах определить уровень гемоглобина обязательно надо. Именно поэтому стандартный клинический анализ крови всегда включает в себя определение уровня гемоглобина, и начало любого обследования, любой госпитализации, это обязательно именно определение уровня гемоглобина. Без этого современная медицина не может в принципе себе представить никакую диагностику и никакое лечение. Здравствуйте, доктор. Да. А скажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. А можно за счет продуктов, таких как гранатовый сок, телятина, допустим, или красная икра повысить гемоглобин? Понятно. Ну вот, кстати, обратили внимание, во время приема Маша тоже говорила, что когда у нее в беременном состоянии обнаружили низкий гемоглобин, то что посоветовали прежде всего? Откармливаться, да? То есть кушайте побольше там, где много гемоглобина. Вот я хочу, чтобы сейчас все меня услышали. Ребята, с помощью продуктов можно не допустить дефицита железа в организме. Но поднять гемоглобин продуктами практически невозможно. То есть, если гемоглобин ниже нормы, то вылечить его откармливанием ребенка невозможно. Понятно? Можно остановить прогрессирование анемии. Возможно, если будете питаться, то постепенно организм создаст запасы, и года через два гемоглобин таки повысится. Но реально помочь едой невозможно. Поэтому есть нормы гемоглобина. Это не очень большая загадка. Их можно найти в куче справочников. Если гемоглобин ниже нормы, вам нужна не еда, а врач и препараты. Понятно? Так, другой вопрос в том, что врач должен сначала ответить на вопрос, какая это анемия. Железодефицитная, связанная с кровотечением, связанная с гемолизом. На этот вопрос легко ответить с помощью элементарного клинического анализа крови, который сделан не по старинке, а современным гематологическим анализатором. В настоящее время современные гематологические анализаторы есть в любом областном центре, поэтому получить такой анализ совсем не сложно. Евгений Олегович, в таком случае передозировка невозможна продуктами. Можно с продуктами ведрами, нет, объесться железа нельзя. Значит, нет. Икру можно ведрами есть? Вы понимаете, на самом деле икру можно есть ведрами, но тогда вам станет плохо из-за того количества соли, которое вы съедите в ведре икры. Понятно, да? Вот в этом, это тут другая немножко проблема будет. Но переесть железо невозможно, хотя бы потому, что организм его просто не будет усваивать, если в организме нормальные запасы железа. Спасибо. Здравствуйте, доктор. У меня к вам такой вопрос. Моему ребенку в 3 месяца поставили 2 диагноза сразу. Анемия и рахит. Назначили препараты для лечения анемии, железоповышающие, и препарат D3. Вот. Мы лечились какое-то время, а потом пошли к другому врачу, и он нам сказал, что одновременно принимать препараты железа и витамин D нельзя, потому что витамин D блокирует усваивание железа. Скажите, доктор, кто был прав? Это неправда. Если у ребенка реально есть рахит, другой вопрос в том, что где вы взяли рахит, живя на Украине и не вскармливая ребенка, судя по всему, коровьим молоком. Понимаете, это же вопрос. Вот этот вопрос к вам. Чем вы кормили ребенка? Я кормила, сейчас кормлю грудью и смесью. Вот но я, дело в том, собственно говоря, об этом я вам пытаюсь вам объяснить, что если бы вы жили за полярным кругом, понимаете, если бы у вас кроме коровы в хозяйстве ничего другого не было, и вы кормили ребенка коровьим молоком, то тогда у вашего ребенка был бы реально рахит. Поэтому, скорее всего, врач, который в 3 месяца поставил вам диагноз рахит, ошибся. Никакого рахита у вас не было все-таки. Ему просто неоткуда было браться. Это раз. Но другой вопрос в том, что если у ребенка есть и рахит, и анемия, то лечить его одновременно препаратами железа и витамином D и можно, и нужно. Понятно, никаких тут проблем нет, они вполне совместимы. Вообще, девочки, когда лечат препаратами железа, думают скорее не о других лекарствах, а о еде. Почему это так важно? Потому что есть 2 группы препаратов железа, и вот половина из существующих препаратов, еда блокирует всасывание железа. Вот это очень важно. То есть множество препаратов железа, которые категорически нельзя принимать во время еды. Понятно, их надо принимать отдельно, до еды. Тогда они всасываются и прекрасно работают. Просто очень многие продукты, которые мы употребляем, пищу повседневно, они препятствуют всасыванию железа. А есть продукты, которые, наоборот, усиливают всасывание железа. Вот, например, существует общепринятая рекомендация, даже когда вы принимаете препараты железа, запивать их фруктовым соком. Потому что, например, всем известная аскорбиновая кислота резко усиливает всасывание препаратов железа. Правда, есть и другое мнение, что у всех препаратов железа есть побочные реакции, и когда вы вместе с ними пьете аскорбиновую кислоту, то вероятность этих реакций тоже увеличивается. Тем не менее, усиливают всасывание. Вот смотрите, аскорбиновая кислота, мясо, рыба, молочная кислота. Снижают. Вот обратите внимание, тут есть несколько непонятных слов. Вот, например, фитаты – это особые вещества, которые есть в растительных продуктах, и они со многими очень солями, и солями кальция, и солями железа, образуют нерастворимые соли и препятствуют всасыванию. Пищевые волокна, сам по себе кальций, бобы, орехи, чай, кофе, а вот танины, которые входят в их состав – это все то, что препятствует всасыванию железа в организме. Но когда мы пьем препараты железа, то там железо в такой форме, когда все это радикально препятствовать всасыванию, тем не менее, не может. Евгений Олегович, скажите, а кто должен лечить железодефицитную анемию, педиатр или врач-гематолог? Вообще, на самом деле, железодефицитная анемия – это одно из самых распространенных заболеваний детского возраста. Поэтому лечить железодефицитную анемию во всем цивилизованном мире положено семейному врачу или педиатру. Если всех детей с железодефицитной анемией отправлять к гематологам, то не хватит гематологов, по большому счету. Именно поэтому в нашей стране количество гематологов очень большое. Хотя они занимаются тем, чем они заниматься не должны. Ибо железодефицитную анемию может диагностировать любой педиатр и любой семейный врач в течение одного часа. Столько надо времени, чтобы сделать анализ крови на гематологическом анализаторе. И есть стандартные, общедоступные протоколы лечения. Другой вопрос в том, что мы никак не можем понять, что это нам неудобно, мамам неудобно, когда врач, обнаружив низкий гемоглобин, отправляет к гематологу, и она сидит 3 часа в очереди в другой больнице или в поликлинике, для того, чтобы ей назначили стандартное совершенно лечение, которое является общедоступным, понятным и очевидным. Спасибо. Здравствуйте. Как вы относитесь к гематогену? Ну, мы в свое время очень много его съели, а теперь я услышала версию, что это только сахар повышает в крови. Вы знаете, на самом деле гематоген – это такая штука, которой уже 120 лет почти, как его придумали. И когда его придумали только, его делали из крови крупного рогатого скота. Там ее кипятили особым образом, обрабатывали, сушили, добавляли туда сахар, прессовали это все. Иногда он был жидким и поили. Вы должны знать, вот смотрите, что вот гемоглобин, да, слово гемоглобин, там есть особый белок, называется словом гем. Вот гем – это то, где именно содержится железо. Вот в геме, в молекулы гема 4 атома железа. И когда мы железо едим, вот оно есть и в продуктах, в яблоках, да, и в мясе, и в рыбе, и в апельсинах, то железо бывает фактически двух видов. Гемическое железо, то есть то, которое в молекуле гема, которое в птице, в мясе, понятно, да, в рыбе. И есть железо негемическое, негемовое железо, которое в растительных продуктах, понятно? И вот считается, что гемическое железо усваивается в несколько раз, в 2-3 раза лучше, чем железо негемическое, понятно? То есть, если есть низкий гемоглобин, то поднять хоть чуть-чуть его растительными продуктами невозможно. Так вот, когда придумали гематоген, то он содержал в себе именно гемическое железо и использовался довольно эффективно для лечения профилактики анемии. Потом поняли, что вообще для того, чтобы сделать бычью кровь там безопасной, ее надо очень серьезно обрабатывать. И когда ее обрабатывают очень серьезно, то там и железо исчезает, и все остальное. И на сегодня существует множество методов обработки бычьей крови, чтобы сделать вот этот самый гематоген. Есть много разных видов гематогена. Есть гематогены, где железа нет вообще. Есть гематогены, где оно присутствует. Есть гематогены, куда добавляют препараты железа. Понятно? Тем не менее, на сегодня гематоген никогда, нигде не рассматривается в качестве лекарства. Гематоген – это пищевая добавка. То есть это очень хорошая пищевая добавка, которую можно поставлять голодающим детям. Потому что там высокая концентрация белков, жиров, углеводов. То есть если мы нашли где-то какой-то заброшенный интернат, где детям элементарно не хватает продуктов, понятно, качественных, то давать таким детям гематоген очень здорово и нормально. Но гематоген никогда не должен использоваться для лечения. Есть анемия, необходимы препараты железа, необходимо цивилизованное лечение. Вам нравится кушать гематоген на здоровье, но если у вас тенденция к лишнему весу, то он вам однозначно не нужен. Здравствуйте, доктор. У меня такой вопрос. Нам поставили диагноз анемия и назначили препарат железа. Но после его приема у нас наблюдался черный и жидкий стул. Можно ли нам его применять или есть какая-то альтернатива? Ну, по большому счету, препараты железа, которые назначаются внутрь, достаточно часто вызывают побочные явления. К этим побочным явлениям относятся проблемы со стулом, поносы, запоры, темный цвет стула, очень часто тошноты, боли в верхней половине живота. То есть все это реально присутствует. Есть препараты железа, у которых эти явления частые, есть те, у которых реже. Если эти явления возникают, очень часто рекомендуют начинать лечение не с полной дозы препарата, а с половинной дозы, вот той, которая надо, и медленно увеличивать ее в течение там, 5-7 дней в зависимости от индивидуальной переносимости. Альтернатива, тем не менее, есть, потому что есть два вида препаратов железа. Есть препараты, которые дают вот подобные симптомы, есть препараты, при которых они возникают намного реже, но они несколько дороже. Поэтому надо сказать все-таки доктору, что вы готовы заплатить несколько больше, но чтобы побочных эффектов все-таки было меньше. Спасибо. Добрый день, доктор. А скажите, пожалуйста, вот меня интересуют яблоки свежие, там вы говорите, что там витамины. Вот такой вопрос. А вот сок, который мы сами закрываем из хороших яблок, ну, собранных в саду, в селе, без всяких ГМО. Вот, эффективный этот сок? Этот сок эффективен для того, чтобы не допустить дефицита железа в организме. Но вылечить низкий гемоглобин этим соком нельзя. Да. Понятно? Вот на это обращайте внимание. Спасибо. Еще один вопрос. А еще вот когда мы свежее яблоко и берем, делаем сок, что эффективней, покушать яблоко или попить сок свежий? Знаете, и на самом деле, тоже. С моей, это, опять-таки, это вот лично моя точка зрения, что для нормальной работы кишечника клетчатка нужна не меньше, чем сок. Понятно, да? Поэтому, с моей точки зрения, фруктовое пюре – это оптимально, что надо давать детям. Спасибо. Да. Здравствуйте, доктор. Хотела спросить такой вопрос. Если у ребенка на ногтях появляются белые пятнышки, свидетельствует ли это о снижении это железа? Белые пятнышки на ногтях или полосочки на ногтях – это один из симптомов дефицита железа в организме. И если что-то на ногтях, вообще, девочки, если что-то на ногтях происходит, первое, что надо сделать – клинический анализ крови. Спасибо большое. Здравствуйте, доктор. Подскажите, пожалуйста, правы ли педиатры, что говорят, раз вы вегетарианцы, значит низкий гемоглобин для вас норма? Если вы вегетарианцы, то вы никогда не получите адекватного количества железа. Только с продуктами питания. Если вы вегетарианцы, у вас не только дефицит железа, но и дефицит витамина В12 и фолиевой кислоты. Понятно? Поэтому, если люди вегетарианцы, они обязаны эпизодически проводить курсы лечения препаратами железа и витаминными комплексами. Мы уже только что рассказали о том, что железо, которое в организме накапливается, хватает на 5-6 месяцев. Поэтому два раза в год, как минимум, подобные курсы должны вегетарианцы получать. Спасибо большое. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, а можно ли делать прививки при низком гемоглобине? По большому счету, если имеет место анемия легкой степени, и ребенок себя чувствует хорошо, то прививки делать можно, если есть реальная угроза. Я объясню еще раз. То есть, если, например, мы в преддверии похода в детский сад, или в преддверии эпидемии гриппа, да, или в преддверии операции какой-то, а мы не привиты от гепатита Б. Тем не менее, для того, чтобы поднять гемоглобин с помощью препаратов железа, надо 1-2 месяца. Поэтому в этой ситуации более разумно, с моей точки зрения, все-таки провести курс лечения, а потом привить ребенка. Добрый день, доктор. Скажите, пожалуйста, говорят, что при анемии все-таки нужно принимать не внутреннее железо, а колоть. А лечение все-таки долгое. Выдержит ли какая-то попа такие лечения? Значит, я еще раз вот хочу, чтобы сейчас все меня услышали. Это очень важный вопрос. Потому что, допустим, если норма гемоглобина, допустим, там 120, а у вашего ребенка обнаружили 70, да, то тогда очень часто мы слышим от врачей такую фразу: «Боже, как страшно, мы тут обязаны срочно вас колоть». Так вот, я хочу еще раз, чтобы меня услышали мамы и, возможно, врачи, которые этого не знают. По количеству опаснейших побочных реакций внутривенное и внутримышечное введение препаратов железа стоит чуть ли не на самом первом месте. Причем примерно в 1% случаев возможны тяжелейшие аллергические реакции, которые называются анафилактическими. Поэтому современная медицина считает, что внутримышечное и внутривенное введение препаратов железа допустимо только тогда, когда некуда деваться. Когда человек вообще не может питаться. Когда у него нет тонкого кишечника, когда у него нарушено всасывание из кишечника. То есть во всех ситуациях, когда только можно, следует отдавать предпочтение препаратам для приема внутрь. Понятно? А просто у нас еще очень часто, когда обнаруживают низкий гемоглобин, то говорят, что вам надо тока колоть, и поэтому вас надо тока в больницу. Понимаете, да? И это один из способов заполнить все гематологические отделения. Вот это принципиальная ошибка. Железодефицитная анемия вполне может лечиться качественными, недорогими препаратами в удобных лекарственных формах, в сиропах, в каплях и в домашних условиях. Добрый день, Евгений Олегович. Подскажите, пожалуйста, а чем же все-таки нужно кормить малыша, что вот проблемы гемоглобина нас не коснулись? Ну, по большому счету, одно из самых главных вариантов питания, чтобы не коснулись проблемы, это грудное молоко. Вот, причем вот тот лактоферин, о котором мы упоминали, он, оказывается, не только способствует всасыванию железа из маминого молока, но и способствует усвоению железа из других продуктов. То есть, когда после 6 месяцев мама кормит своим молоком и начинается прикорм, то железо в прикорме усваивается намного лучше. Поэтому своевременное введение прикорма после 6 месяцев, грудное вскармливание, контроль уровня гемоглобина – этого вполне достаточно. Ну и, естественно, соблюдение современных рекомендаций о прикорме. Потому что если начинать прикорм с манной каши и коровьего молочка, так анемия вам, конечно же, гарантирована. Что, впрочем, и было раньше, каких-то 30-40 лет назад, поголовно анемия у годовалых детей из-за тотального вскармливания манными кашами. Здравствуйте, доктор. А подскажите, в поливитаминах достаточно ли количество железа, если говорить ребенку не отдельно железо, а поливитамины? Во-первых, вы должны понимать, что слово поливитамины – это такое разнообразие. Есть в поливитаминах, где вообще нет никаких микроэлементов. Понимаете? Есть витамины с микроэлементами. Понятно? То есть, но в любом случае, как правило, железо, которое есть в комплексных препаратах витаминных и витаминно-минеральных, это железо, которое используется в профилактических дозах. Низкий гемоглобин не лечат витаминными комплексами. Низкий гемоглобин, если это железодефицитная анемия, лечат исключительно препаратами железа. Понятно? У меня еще один вопрос. Насколько актуально контролировать количество железа у старших и младших школьников? Ну, по большому счету, гемоглобин раз в год, вообще клинический анализ раз в год, необходимо каждому ребенку. Ну, естественно, в процессе лечения тоже необходим контроль, на что я хочу, кстати, тут обратить ваше внимание, что после начала лечения препаратами железа самочувствие может улучшиться уже через пару недель. Но реально гемоглобин поднимется не раньше, чем через месяц. И, как правило, достигнет нормы после 2 месяцев приема препарата. Тем не менее, считается, что принимать препарат надо не меньше 3 месяцев, чтобы организм сделал запасы железа. Понятно? Поэтому это очень важно. Отсюда надо сделать 2 вывода. Если начали лечиться, не надо через 2 недели опять тащить ребенка в лабораторию. Там не будет лучше. Понятно? Это раз. Вот через месяц надо. Понятно, да? Это первое. И если уж стал гемоглобин нормальный, то после нормализации необходимо пить препараты еще месяц для того, чтобы организм сделал запасы железа. Партнер программы Kinder BioVital. Пишайтесь вашим разумником. Итак, сегодня мы узнали о том, от чего чаще всего бывает низкий гемоглобин и как ребенку помочь. Надеюсь, вы правильные выводы сделали. Высокого вам гемоглобина. Всего доброго. Мы встретимся ровно через неделю. Железо только должно в окна. Железо раз в стекле, в часах два. Еще и в бутылках два. Еще есть труба два. А в организме не должно быть железа? Нет. Почему? Потому что там оно очень железное, и можно поцарапать себе руки. Еще есть для стекла. Это 5, потому что это очень надо.